Княгиня хороства, я верный ваш холоп, капризов ваших неотступный лёкай, и кольки на вольниц не отвлоп. Мне не наблизиться до вас далекой, и кольки на вольниц не отвлоп. Мне не наблизиться до вас далекой. Я ведаю, что и не ведаете вы, кто у вас одну нахабно закаханый, кто только думкою об вас живы, и на крыже милости укрыжованы. Вы долом, як небесами дитё, кабу прыгнеча най души світала, і радуецца, як дзіцё жыццё, што на зямлю лагода завітала, зірне на вас за рок, забудзе мніх, без вас прыдворня уздыханцаў гіне, дык ведайце, што першым сярод іх. Я ваш хозяин.